Глава третья. Соблазнительная игра. Караваджо уходит из мастерской кавалера де Арпино, хлопнув дверью, тем самым рискуя оказаться выброшенным из творческой среды Рима. Однако случилось обратное. Карьера Меризи пошла в гору, причина тому – незаурядный талант художника. Несколько месяцев спустя он поступает на службу к кардиналу Франческо Мария дель Монте, который предоставит ему жилье, рабочее место, обеспечит покровительство и ценные контакты. Этот стремительный взлет Караваджо связан с двумя картинами, которые полюбились кардиналу – «Гадалка» и «Шулера». Прилад, по всей вероятности, увидел эти полотна в витрине купца Константина Спада в Сан-Луиджи де Франчези и купил их сразу же, без колебаний. «Гадалка» обошлась всего в 8 скуда – смешная сумма для кардинала. На одной из этих картин цыганка, делая вид, будто читает по руке судьбу доверчивого солдата, пробует стянуть кольцо с его пальца. На другой коварные шулера пытаются одурачить наивного молодого человека из хорошей семьи, используя известный трюк – карты, спрятанные за спиной. Тема обеих картин – обман, который творится при помощи мимики и жестов, результат действий соблазнительных чар и сговора между персонажами. К чему только не прибегали коллекционеры того времени, чтобы заполучить копию этих шедевров. Они умудрились даже подкупить мажордома кардинала, чтобы тот одолжил произведение хотя бы на некоторое время. Только с картины Шулера было сделано таким образом более 30 копий. Караваджо начинает с монофигурных изображений, демонстрируя блестящее владение своей особой техникой, провокационной и противоречивой. Затем он пробует себя в групповых сценах, показывая живой диалог между персонажами. Эти полотна завораживают зрителя еще больше. Это не герои сражений, не мученики, не древние божества. Эти образы не отсылают нас к шедеврам прошлого, а именно таким путем шли художники того времени, собирая в своих картинах остатки былой роскоши, наследие великих маньеристов. Караваджо показывает моменты повседневной жизни, взятые прямо с улицы, сцены, которые он сам не раз наблюдал воочию. Было довольно рискованно дебютировать с подобными картинами, это грозило всеобщим порицанием и громким провалом. Однако вышло иначе. Данные полотна стали для него ключом к успеху, смелость Меризи в который раз была вознаграждена. Караваджо дал возможность расцвести своему гению, не оглядываясь на древние мраморные статуи и знаменитые образы Рафаэля. Презрев их, он обратился к естеству вещей, лишь оно повелевает его кистью. Ему указывали на знаменитые статуи Фидия и Гликона, образцы для подражания. Он же не находил другого ответа, кроме как показать жестом на толпу, пеструю, разнообразную, как бы этим говоря, природа и так обо всем позаботилась. Именно так писал о нем Беллори. Несмотря на ноты презрения, которые ощущаются в этом описании Беллори, нельзя не признать очевидное. У Караваджо не существует предшественников, чьими шедеврами бы он вдохновлялся при создании своих собственных полотен. Он черпал вдохновение совсем в других источниках, смешивая реальность и иллюзию, воспроизводя в одном контексте элементы разных жанров. В частности, он обращается к миру литературы и театра, главными героями которых в те годы были плуты и мошенники. В 1590 году Джованни Антонио де Паули публикует произведение под названием «Шулера мирового масштаба». Это целый каталог различных уловок, к которым прибегают попрошайки и бродячие торговцы. Это мир, в котором цыганка гадает и одновременно крадет кольцо. Пока астролог предсказывает будущее, успешно орудует карманник. Доверчивый паломник оказывается жертвой хитрости торговца домашней птицей. Появляется новый жанр литературы – книги, посвященные описанию карточных трюков. Пьетро Аретино, один из крупнейших писателей XVI века, находившийся в непосредственном контакте со многими художниками описываемой эпохи, создает любопытную вещь под названием «Говорящие карты» – список трюков, к которым прибегают карточные шулера, не уступающие в ловкости цыганкам. Так, со дна общества – восстают гротескные персонажи, чтобы оживить своим присутствием страницы книг и театральные подмостки. Они становятся неотъемлемой частью водоворота повседневной жизни. Беспокойный город. Улицы Рима представляют собой театральную сцену, удержаться на которой можно лишь с помощью хитрости. Искусствовед Карен ван Мандер предостерегает своих читателей относительно опасностей, которые таит в себе вечный город. «Поезжайте в Рим, если не боитесь сбиться с пути. Этот город, столица художественных школ, как никакой другой может вдохновить художника. Но это также место, где транжиры и блудные сыны расточают свои богатства. Молодому человеку стоит крепко задуматься, прежде чем отправиться в Рим». Эти увещевания небезосновательны. На счету шулеров-профессионалов немало судебных дел. Полиция неустанно преследует игроков, завсегдатаев публичных домов и таверн, которые выигрывают крупные суммы обманным путем, обирая до нитки своих жертв. Часто дело доходит до рукоприкладства. Так Камила Ласкарна, проститутка, одержимая дьяволом, набрасывается на обманувших ее товарищей по игре, волочит их по комнате, раздавая тумаки направо и налево. Подобного рода грязные дела не обходят стороной даже базилику Святого Петра. Иностранцы ежедневно попадаются в ловушку проходимцев, которые рады заработать на чувствах верующих. Они предлагают свои услуги переводчиков на исповеди, после чего требуют с несчастных клиентов двойной оплаты за неразглашение тайны. В этом мире, кишащем опасными преступниками, Караваджо чувствует себя как дома. «Знавал я время одного художника», — пишет кардинал Федерико Боромео, «который только и делал, что писал грузчиков и бродяг, спящих по ночам на площади. Ничего в мире не доставляло ему большего удовольствия, чем рисовать кабаки и их посетителей, пьющих и едящих. Это был его образ жизни, отраженный в его картинах». Хотя мы не можем быть уверены в данном случае, что речь идет именно о Меризе, его ситуация выглядела очень похожей. Так у ван Мандера мы читаем следующее. «Он не может творить постоянно, но, проработав пару недель, берет в руки шпагу и в сопровождении слуги уходит в загул, так что его днем с огнем не сыскать. Переходит от одного игорного дома к другому, скандалит, затевает драки». В годы создания картин «Гадалка» и «Шулера» Караваджо приобретает известность в кругу стражей правопорядка. Полицейские не раз задерживают его, всегда ночью, в одном и том же районе, в компании одних и тех же людей. Анорио Лонки, Проспера Орси, Костантина Спада и поначалу также Орацио Джентилески. 3 мая 1598 года Караваджо арестовали и припроводили в тюрьму Тординона за то, что он, вопреки недавно вышедшему запрету папы, бродил вооруженный между Пьяцца Мадама и Пьяцца Навона. Он заявляет, что состоит на службе у кардинала Дель Монте, который ему предоставил разрешение. 19 ноября 1600 года Джероламо Стампа подает иск против Меризи за вооруженное нападение. Художник атакует его со шпагой и дубинкой в руках ночью в районе Кампо Марцио. Подобного рода жалоба поступает в том же году от Флавио Каноника. Художник ранит его шпагой. Спустя пару месяцев опять арест за незаконное ношение оружия. Таких случаев будет целых 6. Одним словом, Караваджо представляет реальную угрозу для общественного порядка. Меризи не расстается со шпагой, возможно, потому что сам боится нападения и не чувствует себя защищенным. А может, просто потому что шпага – это своего рода элемент престижа, доказательство принадлежности к высшему сословию. Но, безусловно, присутствие вспыльчивого и неуравновешенного, да еще и при этом вооруженного человека на улицах Рима, не может не вызывать опасений. 24 апреля 1604 года от Караваджо пострадал Пьетро да Фузачча, молодой официант таверны Моделена, расположенный неподалеку от Пантеона. Причина была пустяковая. Официант заглянул в тарелку Меризи, чтобы понять, какие артишоки ему подали, со сливочным или растительным маслом. Это вызвало бурю негодования. Караваджо не может позволить, чтобы с ним обращались, как с каким-то бродягой, и обнажает шпагу. Отчасти он прав, требуя к себе уважительного отношения. В ту пору он уже состоявшийся художник, знаменитость в тавернах Кампо Марцио, постоянный клиент Астерии Делла Лупа возле Санта-Гастино, публичных домов на Виа Кондоти и Тринита Деи Пеллегрини, а также завсегдатай трактира Торетто вблизи мастерской кавалера де Арпино. Он часть этого мира, населенного чернорабочими, преступниками, солдафонами и разными асоциальными элементами, которым нечего терять. Именно в этой атмосфере и рождаются шулера, герои его картины. Родной район Караваджо. Из документов следует, что Караваджо – заложник своих привычек. Он общается с одними и теми же людьми, ест в одних и тех же ресторанах и практически не выходит за пределы района Кампо-Марцио. Здесь он работает, спит, встречается с друзьями, ссорится с соперниками, знакомится со своими будущими покровителями. По сути, зона перемещения Меризи ограничена небольшим участком современной Виа делла Скрофа между церковью Сан-Луиджи де и Франчези и Санта-Гастино, которые находятся всего в паре сотен метров друг от друга. Все важные события римского периода его жизни разворачиваются именно здесь. В 17 веке далеко не все улицы Рима имеют свое название. Если оно есть, то, как правило, свидетельствует о том, что по данной дороге часто проезжает официальный кортеж, или что она создана по указу того или иного понтифика. По Виа Папалис понтифик ехал из Санта-Пьетро в Сан-Джованни ин Латерано, Виа Леонина, проложена по велению папы Льва X. Существует также Виа Лата, самая древняя и самая длинная артерия города. Наименование всех прочих улиц связано с проживанием в данном районе определенной группы ремесленников, производителей стульев, ключей, корзин, или с наличием памятников, таких как слоник Минерва, Родонта Пантеона или Скрофа. Так назывался небольшой фонтан, изображавший свинью на углу с нынешней Виа деи Портогези. Караваджо манит этот район, потому что в нем находятся мастерские художников и лавки ремесленников. Сюда нередко захаживают представители знати и путешественники. Здесь находятся дворцы, принадлежащие наиболее влиятельным семьям, и церкви, притягивающие толпы верующих. Привлекает это место и куртизанок. Они ловят клиентов между Пантеоном и Пьяцца Навона. Идеальное место для творческого дебюта в Риме. Первая мастерская профессионального уровня, в которой работает Караваджо во время пребывания в Вечном Городе, располагалась в ныне несуществующем переулке Стуфа ди Санта-Гастино, знаменитом благодаря находившемуся там общественному туалету, месту весьма популярному. На противоположной стороне Виа делла Скрофа работает Антивидута Грамматика. Его мастерская выходит прямо на Астерию делла Скрофа. В районе Сан-Луиджи де и Франчези располагаются парикмахерские братьев Танкони и Пьетро Паоло Пеллегрини, а также мастерская Бонифаччо Синибальди, мужа Пруденции Бруни, у которой Караваджо будет снимать жилье в 1604 году в переулке Сан-Биаджо. Переулок находится в 200 метрах от Виа делла Скрофа. Там же начинается Артачо, район проституток. На полпути расположена Астерия делла Лупа, а еще через 50 метров – Астерия делла Торетто, прямо рядом с мастерской кавалера де Арпино. Небольшой район, где все друг друга знают. Эти места и эти лица станут декорациями, на фоне которых будет развиваться блестящая карьера Караваджо. Цыганка-соблазнительница. «Он увидел на улице цыганку и позвал ее с собой», — рассказывает Белори. «Отвел ее в гостиницу и попросил позировать ему. Изобразил он ее гадающей по руке, типичное занятие для женщин данной расы. А затем дорисовал молодого человека, который одной рукой держит шпагу, а другую, сняв перчатку, протягивает гадалке». В искусстве конца XVI века эта тема была новой. Римляне ненавидели цыган. Папы подвергали их гонениям, а бурлескные комедии делали предметом насмешек. Именно из комедии Караваджо черпал вдохновение для своей картины. Молодая цыганка на самом деле не читает по руке юноши, а коварно гипнотизирует его взглядом и, воспользовавшись рассеянностью своей жертвы, завладевает кольцом. Молодой человек же не замечает обмана, он не в силах сопротивляться ее экзотическому обаянию. В свойственной ему манере Караваджо уделяет особое внимание деталям, которые позволяют увидеть изображаемую сцену по-новому. Цыганка одета в традиционное для гадалки платье с завязанной на плече красной мантией. На юноше – коричневый камзол и элегантная шляпа с пером. На поясе висит шпага. Все это – признаки принадлежности персонажей к разным сословиям. Она – из кочевников, которые с 15 века скитаются по Европе. Он – выходец из хорошей традиционной семьи. В момент их встречи на улице на руках молодого человека надеты перчатки. Гадалка вынуждает его снять одну, причем именно с той руки, на которой обручальное кольцо. Тот факт, что кольцо мы видим на безымянном пальце правой руки, а не левой, вероятно, связан с тем, что Меризи изображает сцену, отраженной в зеркале. Ценное украшение Караваджо передает легким мазком золотисто-желтого цвета, который едва различим за сплетением пальцев персонажей. Очевидно, что для художника важно показать не столько ловкость рук мошенницы и факт воровства, так часто наблюдаемый им на улицах Рима, сколько искушение молодого человека, очарованного цыганкой. Супружеская неверность, готовность к измене заставляют юношу легко поддаться обману. Поэт Гаспари Муртола, посвятивший мадригал этому шедевру, задается вопросом: кто же здесь истинный соблазнитель, женщина-искусительница или художник, ее создавший? Караваджо в мастерстве иллюзиониста не уступает своей героине. Он выстраивает самую настоящую театральную сцену, в которой действия персонажей условны и двусмысленны. Истина происходящего открывается лишь внимательному и вдумчивому зрителю. Художник, подобно фокуснику или театральному режиссеру, отводит каждому из актеров свою роль, выбирает костюмы и декорации согласно задуманной им схеме. Рождение шедевров. Качественный скачок в творчестве Меризи происходит в тот момент, когда он наконец может позволить себе оплачивать работу натурщиков. С этого момента появляются большие и сложные полотна, складывается творческий метод, который будет прослеживаться в дальнейшей карьере художника. Этот метод и по сей день остается тайной. Картины Караваджо скрывают в себе столько загадочных деталей, что эксперты до сих пор не могут описать его творчество как очевидный и линейный процесс. Как только в голове художника сформировался сюжет будущей картины, он пускается на поиски лиц, наиболее подходящих для того, чтобы оживить задуманную им сцену. Так гадалка имеет экзотическую внешность, типичную для цыганок, если верить описаниям того времени. Юноша же своими чертами напоминает Вакха. Возможно, натурщиком для этой картины также выступил Марио Минитти. Художник сицилийского происхождения, друг Караваджо, который сыграет важную роль в его судьбе во время пребывания в Сиракузах. Меризи нравится сочетать сквозные образы, переходящие от одного полотна к другому, и новые лица, источником для которых также является ближайшее окружение автора. В роли Мадонны ему позируют подруги-куртизанки. Для изображения ангелов он выбирает своих непосредственных помощников. Роль апостолов достается коллегам-художникам. Все они действуют согласно уготованной ипостаси в соответствии с замыслом Творца. В этом состоит специфика работ Караваджо. Атмосфера его картин строится из молниеносных действий и взглядов. Полосы света — это вспышки, которые длятся мгновение. При этом он не делает предварительных зарисовок, эскизов. Во всяком случае, они не дошли до нас. Научный анализ полотен Меризи показал, что за фигурами не прослеживается никаких набросков. До сих пор остается неясным, как мог художник воспроизвести сцену, длящуюся секунды, не пользуясь при этом схемами и заготовками. Из документов мы знаем, что работа могла длиться часами, натурщики часто работали в несколько сеансов, приходили и уходили. Неужели Караваджо действительно обладал уникальной зрительной памятью? Не так давно был проведен анализ произведений Меризи с использованием специальных световых приборов, в ходе которого выяснились интересные подробности относительно техники его работы. Под слоем краски обнаружились насечки, которые художник делал циркулем или обратной стороной кисти, готовя холст к дальнейшей обработке. Эти отметки помогают Караваджо запомнить повороты головы, черты лица, композиционное расположение фигур. Остается невыясненным критерий использования этих насечек. Автор использует их не для всех фигур. Однако, начиная с гадалки, их присутствие на холсте становится постоянным. Меризи рисует одного персонажа за другим, они часто дублируют, перекрывают друг друга в процессе построения композиции. Это объясняет, почему у обоих шулеров на одноименной картине мы наблюдаем черты одного натурщика. Словно карнавальные маски. Двое молодых людей, сидящих за столом друг напротив друга, На самом деле одно и то же лицо, однако при этом они демонстрируют разные характеры. Один расслаблен и доверчив, другой же напряжен и внимателен. Караваджо пришла в голову гениальная мысль придать им одни и те же черты, как будто речь идет о двух ипостасях одной личности. Это не реальные люди, а аллегорические персонажи, три фигуры, изображенные по пояс, занятые игрой в карты. «Мы видим юношу-простака с картами в руках», — пишет Белори. «Голова его, написанная с натуры, выделяется на фоне темных одежд. Напротив него, в полоборота к зрителю, изображен другой молодой человек, мошенник. Одной рукой он опирается на игральный столик, другой же достает из-за пояса подложенную карту. Сцену дополняет третий участник, который заглядывает в карты доверчивому юноше и делает тремя пальцами знаки своему сообщнику. Перекликается и цвет одежд сообщников, желтый в темную полоску. Цвет плутовства. Микеланджело воспроизводит здесь цветовую манеру Джорджони с характерными темными тонами. Как и в «Гадалке», одеяние персонажей несет смысловую нагрузку. Темное платье жертвы выдает в нем порядочного человека и контрастирует шутовскими, как у Орликина, пестрыми нарядами мошенников. Меризи обращается к традиции комедии дель арте или комедии масок, играет с персонажами, создавая сцену в духе народных масок. Шулер-подсказчик предстает в виде типичной комической маски, его разорванные перчатки, обнажающие кончики пальцев, не признак бедности, а самое настоящее орудие труда, позволяющее распознать отмеченные карты. Его лицо – один из наиболее ярких примеров гротескных физиономий, созданных Караваджо, которые особенно нелепо смотрятся на фоне ангельски невинного выражения обманутого юноши. Изображаемая история пока еще лишена темной и таинственной ауры, которая будет впоследствии сопровождать драматические сцены, создаваемые Меризи в соответствии со вкусами заказчиков. Художник относится к факту обмана с иронией. Он не стремится обличить своих персонажей и посадить их на скамью подсудимых, не занимается морализаторством. Именно это спокойное, лениво разочарованное видение ситуации и привлекает кардинала Франческо Мария дель Монте, который решил сделать картину частью своей коллекции, несмотря на то, что автор ее в то время был еще мало известен и не имел титулов. «Живая игра на картине настолько увлекла кардинала дель Монте», рассказывает Белори, «что он не только приобрел полотно, но и отметил вниманием его автора, отведя ему почетное место в своем доме наряду со знатными вельможами». И Караваджо оправдал оказанное ему доверие.